Часть 18. Ночью Крейг подскочил от того, что сработала охранная сеть. Вместе с ним подскочили Твига и Селарс, почувствовав приближение врагов. Кейру разбудил Гадюша, она без напоминания укрыла их щитом и зажгла большой светляк, который высветил непрошенных гостей, а точнее врагов. Она безо всяких эмоций с холодной расчетливостью огляделась. Полукругом их окружал отряд из 10 существ. Хорошо еще спину им прикрывал каменный выступ. Похоже, это и есть ужасные нерги. Их черная кожаная одежда еще больше подчеркивала их высокие худощавые фигуры с бледной, можно даже сказать, белой кожей. Цвет лица практически не отличался от цвета их волос, которые у всех были белыми, как снег, и заплетенными в низкие длинные косы, открывая уши с заостренными кончиками. Тонкие черты лица можно было бы назвать красивыми, если бы небольшие темные глаза миндалевидной формы, которые придавали этой красоте убийственную жесткость. А в остальном красивой формы нос, губы, капельку заостренный подбородок и холодное выражение лица, не выражающее никаких эмоций, прямо как у нее сейчас. Такое впечатление, что эти создания не имели души. «Дайсан, сдавайся, и тогда проживешь дольше», — раздался голос, лишенный интонации. «Нас интересует магический источник». В ответ Крейг поудобнее перехватил мечи и вышел вперед, прикрывая Кейру спиной. Зверье зарычало, обнажая свои клыки. Подобие улыбки коснулось губ говорившего, обнажая небольшие белоснежные клыки, хотя казалось, куда еще белее. «Уважаю решение воина. Умрешь с честью, защищая свою пару», — бесцветным голосом произнес говоривший. У Кейры не было времени подумать о его словах, что значит пару. Двое из них кинулись на Крейга. В их руках начали расти лезвия мечей, как у джедаев из фильма. Световые мечи, имеющие клинки чистой энергии. Казалось, мечи Крейга разлетятся на мелкие осколки от их прикосновения. Но она ошиблась. Бегущая вдоль клинков магия хранила их. Послышался звон стали. Перед ее глазами замелькали тени воинов, настолько быстро они двигались. Остальные энерги времени даром не теряли. Попытались напасть на Твигу и Селарса. Но те легко и ловко отпрыгивали от опасного оружия и пытались в ответ вцепиться в них клыками. Вдруг она увидела, как бой замедлился, и Крейг, бледный, падает вместе с двумя нергами, проткнув их насквозь. Она беззвучно закричала, что-то внутри ее треснуло, разлетевшись на осколки, рухнуло, выпуская все эмоции наружу. Любовь сломала все внутренние преграды, выпуская боль утраты любимого. Рядом громко заскулил Миха. Она развернулась, чтобы кинуться ему на помощь, и тут столкнулась с двумя нергами, готовыми накинуть на нее светящуюся сеть, пропитанную заклинанием. Ее оттолкнули, и что-то мелькнуло, и нерга взбила с ног. Фигура взметнулась, расправляя крылья. Завязалась борьба. «Кейра, они вытягивают из нас энергию. Ты сильнее, ты тянешь чистые потоки магии. Ты можешь лишить их жизненной энергии», — закричал Гадюша, защищая Миху и поглощая душу нерга. «Крейг!» — выдохнула Кейра и развела руки в сторону, потянув всей своей сущностью энергию с нергов. Вначале потухли их мечи, затем их владельцы рухнули, корчась от боли. Жизнь покидала их тела. Она со слезами кинулась к Крейгу, упала возле него на колени, направляя на него исцеляющую силу магии. Он был весь в крови. Разбираться, где находятся смертельные раны, времени не было. Селарс жалобно заржал, склонившись над своим хозяином. Кейра успокаивающе его погладила, говоря, что все с ним будет хорошо, и неизвестно, кого она больше утешала, себя или Кора. Казалось, прошла вечность, прежде чем он открыл глаза и, увидев ее глаза, полные слез, прошептал: «Ты стала моей прежней Кейрой». Он улыбнулся и обессиленно уснул. Она сквозь слезы улыбнулась в ответ и провела ладонью по его лицу. Если бы она знала, что он выжил благодаря их привязке, которая подпитывала его энергией. Во время множественных ранений при помощи мечей нерги тянули из него жизненную энергию. После этого она кинулась к Михе, который, слава богу, был жив. Из него просто выкачали немного энергии. Если бы не Гадюша, он погиб бы. Обнимая его, она начала вливать в него исцеляющую силу магии, и вскоре он, как всегда, благодарно лизнул ее в лицо. «Кейр, тут твой защитник нуждается в исцелении», — привлек ее внимание Декар. Только сейчас она вспомнила, что ее спас незнакомец. Подойдя ближе, она увидела израненного высшего вампира, который, преследуя ее, увидел, что его наваждению угрожает опасность, и, не задумываясь, кинулся защищать ее, рискуя своей жизнью. Вампир был без сознания, и, похоже, его жизнь еле теплилась в теле. Слишком много энергии из него выкачали. Раны не могли затянуться, на регенерацию у него не хватило жизненной энергии, но он смог убить двоих нападавших. «Его может спасти только твоя кровь», — появился возле нее потрепанный Гадюша в виде сгустка, с которого свисали клочья струящейся дымки. Кейра, не раздумывая, выхватила висевший у вампира кинжал и резанула свою ладонь. Приоткрыв его губы, она сжала свою ладонь над ним, и кровь закапала. Ее тут же начали сглатывать. «Хватит, Кейра, ему и капли бы хватило, тебе нужны силы!» — закричал Гадюша, испугавшись, как бы она не отдала всю свою кровь. Кейра убрала руку от его лица и увидела, что рана затянулась, повинуясь ее желанию. Цвет лица вампира изменился. Раны начали затягиваться. Со стоном гурмана он облизал губы и открыл глаза. Два рубиновых глаза восхищенно уставились на нее. «Спасибо, ты спасла меня, не пожалела своей восхитительной божественной крови», проговорил он чарующим голосом, который сводит с ума от желания женщин, попавших под вампирские чары. «Тебе спасибо, ты спас меня от смерти», — ответила она, с любопытством осматривая блондина с внешностью голливудского актера, при этом посылая поток своей магии на Гадюшу, который, блаженно урча, принимал ее исцеляющие силы и восстанавливал свою потрепанную сущность. «Я не от смерти тебя спас, а от плена. Они хотели тебя обездвижить и отправить в свои подземелья. Знаешь, я преследовал тебя. Мне хотелось заполучить тебя любой ценой. Аромат твоей крови просто сводит меня с ума», — вздохнул он с блаженной улыбкой. «И что, до сих пор хочешь?» — насмешливо спросила она, на всякий случай приготовившись пустить тризарские чары. «Нет», — улыбнулся он очаровательной улыбкой, спрятав свои клыки. «После того, как я увидел, насколько сильно вы с Дайсаном любите друг друга, это бесполезно и опасно». После его слов Кейра резко посмотрела в сторону спящего Крейга. Еще не хватало, чтобы он это услышал. Затем осознала, что сказал вампир, и грустно ответила ему. «Его, как и тебя, привлекает моя магия. Сама по себе я мало кого интересую», — с грустью призналась она. «Если бы между вами не было любви, то не было бы и привязки. Без любви она не появляется», — стал он разъяснять ей очевидное. А затем замер, прислушиваясь к чему-то, и быстро заговорил. «Сюда едут. Видеться с ними мне не стоит. Спасибо за твою кровь», — мурлыкнул он, затем превратился в темное облако и исчез. А Кейра действительно услышала топот копыт. Она поднялась и подошла к Крейгу, готовая защищать своего любимого даже ценой своей жизни. Рассвет окрасил небо в розовый оттенок. Ночная прохлада пробирала до дрожи, взбадривая и так взбудораженный адреналином организм. Она оглянулась и только сейчас смогла увидеть картину побоища целиком, а из-за кустов и деревьев выехал отряд. Внимательно приглядевшись, она распознала в них дайсанов, восседающих на селарсах. Всадники спешились, подойдя к ней, и склонили головы в знак почтения. Затем хотели броситься к лежащему принцу, но она остановила их взмахом руки. да и Саны тут же почувствовали, как уперлись в невидимую стену. «Простите, леди, мы спешили как могли, но, видно, не успели, и вам пришлось защищаться самим». Главный в отряде осмотрел поле боя. «Кто вы?» — спросила Кейра. Она несколько успокоилась при виде воинов, ведь, будь они врагами, она могла бы и не справиться с ними. «Мы королевские воины. Его Величество Король послал нас вам навстречу», — с почтением ответил говоривший. «Очень хорошо, Крейг, то есть ваш принц, он был смертельно ранен, и сейчас с ним все в порядке, но он очень слаб, ему нужен покой. Думаю, нам придется остаться тут, пока он не поправится. Перевозить его в таком состоянии нельзя. Здесь оставаться опасно. Нерги так просто не оставят нас в покое и вышлют гораздо больше воинов. Нам против них не устоять. У нас есть амулет портала, но он разряжен. Если бы вы зарядили его, мы смогли бы пройти прямо во дворец», — смущаясь, проговорил воин. «Хозяйка, похоже, у Дейсана дела совсем плохи, раз амулеты разряжены и воины истощены», — мысленно проговорил Гадюша, поглядывая из своего укрытия на то, как воины, почувствовав силу ее источника магии, подступают к ней ближе и ближе, как коты к валерьянке. «Давайте свой амулет», — протянула она руку, которую схватил главный воин и, не отпуская, достал амулет другой рукой, вложив ей в ладошку. При этом она почувствовала, как он потянул на себя ее магию. Услышав вздох его облегчения и увидев блаженное выражение лица, она не могла забрать свою руку и тем более рассердиться, понимая, что ему это необходимо. Не забирая своей руки, она начала напитывать амулет, дав в него посыл магии, отчего воин чуть не захлебнулся от счастья, при этом благоговейно шепча: «Простите, леди, это выше моих сил. Просто мы далеко от нашего угасающего источника. Нам пришлось сражаться в пути, и мы сильно истощены». Как только амулет зарядился, она забрала свою руку у воина, который и так получил сполна, вон как ярко засветились глаза. Она уже думала воспользоваться порталом, когда наткнулась на потухшие глаза остальных 9 воинов, с надеждой, смотрящих на нее. Добрая душа не выдержала этих голодных, страдающих взглядов. Устало вздохнув, она послала в каждого одновременно потоки магии, и всеобщий вздох облегчения наполнил поляну, на которой спал, ничего не ведая, принц. Он взбесился бы от ревности, увидев, с каким обожанием смотрят на нее воины. После того, как Крейга подхватили на руки, она открыла портал, в котором скрылся отряд. Вслед им с тоской смотрел Высший, понимая, что потерял ее навсегда. Явиться без приглашения в земли Дейсанов он не осмелится. Ревнивый принц его просто убьет. Крейг подскочил на кровати и сонным взглядом осмотрелся, не до конца понимая, где он. Его постоянно что-то тревожило, даже сквозь сон. Голова повернулась в сторону окна, за которым было темно. Краем глаза заметил движение сбоку от себя, резко повернулся в ту сторону и поднял руку, готовый атаковать. «Спокойно, сын», — прозвучал знакомый голос из кресла. Только сейчас он узнал свою спальню, разум прояснился, и остатки сна ушли прочь. Вспыхнул светильник, освещая знакомый облик его отца и нынешнего короля. «Отец!» — вздохнул с облегчением Крейг. Затем, спохватившись, спросил: «Где моя Кейра?» «Забавно, ты не спросил, где твоя мать, которую я буквально заставил покинуть тебя и отправил отдыхать совсем недавно». Отец увидел выражение лица сына и сжалился над ним. «Бедная девочка еще спит. Уснула во время купания. Утомилась сильно. Она в соседней комнате, беспокоилась о тебе. Пришлось поселить ее рядом с тобой», — улыбнулся король. «Ну, рассказывай, сын. Мы с матерью очень беспокоились. Почему ты не прислал магический вестник?» — — строго выговорил отец, сверкнув своими глазами в знак неодобрения. «Отец, прежде чем начну рассказывать, ответь мне на вопрос», — посмотрел Крейг на отца. Тот задумчиво кивнул головой в знак согласия. «Восполнять источники магии опасно для жизни Кейры». И он в упор уставился на короля, ловя выражение его лица. «Я бы не хотел потерять ее. Она моя пара, и я ее люблю больше своей жизни». «Сын, я видел вашу привязку, и это замечательно. Отец!» — оборвал его сын. Король вздохнул и ответил, внимательно посмотрев на сына. «Насколько я помню, в летописях ничего об этом не говорилось. Боги мудрые, они создают источники, и я не думаю, что их цель — забирать жизнь своего создания». «Да, но источники практически все пусты, а моя Кейра одна. Вдруг они сразу все одновременно потянут из нее магию. Я не хочу, чтобы она погибла». «Сын, я понимаю тебя. Твоя любовь говорит в тебе, заглушая чувство ответственности за целый народ». Увидев реакцию сына, поспешил продолжить. «Но позволь ей решать. Это ее предназначение. Последнее слово в любом случае останется за ней. Ты же знаешь, принудить источник никто не может. Нужно ей самой решать судьбу твоего народа. Обещай, что ты дашь ей выбор». «Обещаю, но мне нужно многое сказать ей», — вздохнул он, вспомнив, к чему привел один из последних разговоров, когда она закрылась от него и от себя. «К сожалению, отец», — тяжело вздохнул он, — «твой сын хороший воин, но совершеннейший невежда в отношении любимой девушки». «Это поправимо, сын», — рассмеялся король. «Думаю, ты не совершал таких глупостей, как твой отец в отношении твоей матери. Любовь прощает многое», — задумчиво произнес он, окунаясь в воспоминания, а затем очнулся и весело проговорил. «Ну, рассказывай». Кейра проснулась от нежных прикосновений поцелуев. Не открывая глаз, она улыбнулась и прильнула к груди, спрятавшись там от нежной пытки. И тут ее сонный мозг окончательно разбудило благоразумие. «Тебя целует неизвестно кто, а ты балдеешь». «Отстань!» — пробурчала она своему сознанию. «Это Крейг». Затем нехотя все же отодвинулась от него и посмотрела в лицо сонным взглядом, прошептав охрипшим голосом ото сна. «Привет, как ты себя чувствуешь?» И беспокойство мелькнуло в ее глазах. «Привет, замечательно», — улыбнулся он. «Ты уже в который раз спасаешь мне жизнь». Затем его взгляд стал серьезным, он убрал улыбку, что насторожило Кейру. «По поводу наших магических источников». Кейру как будто опять окатили холодной водой из ведра, спустив с небес на землю Дейсанов. Ну, конечно, его интересуют только источники, только ее магия. Она резко отодвинулась от него, села, готовая встать, чтобы он не видел, насколько ей больно. Влюбленная дурочка наивно поверила словам вампира про взаимную любовь. И тут ее резко дернуло обратно, уложив на спину, и знакомый бушующий взгляд пронзил до глубины, а затем, как всегда, припечатал поцелуем. Оторвавшись от ее губ, он проговорил, чеканя каждое слово. «Я не хочу, чтобы ты рисковала своей жизнью, восполняя наши магические источники». Опять быстрый и болезненный поцелуй. «Я боюсь потерять тебя. Ты для меня дороже всего. Я люблю тебя, дерзкая девчонка. С первого взгляда люблю. Как только увидел тебя, ты станешь моей женой». И он завис над ней с напряжением, ожидая ее ответа. «Любишь?» Счастливая улыбка появилась на слегка припухших от жестких поцелуев губах, а затем быстро пропала. Нахмурив брови, она выпалила. «А как же Кея?» И она попыталась высвободиться из его объятий. «Не было ничего. Я ее на дух не переношу. Она хотела, чтобы ты так считала. Как я мог смотреть в ее сторону, когда с ума сходил от любви и ревности к тебе?» — рыкнул он, вспоминая парочку метаров, которые сделали ей предложение. «Он говорит правду. Он выставил ее из своей комнаты и свиданий ей не назначал», — мысленно заступился Гадюша, хотя Кэрри этого и не нужно было. Наплевав на свое вредное благоразумие, она ему верила. Любовь верит вопреки всему. «Если ты думаешь, что я позволю тебе выйти замуж за Митаров, ты глубоко ошибаешься. Ты моя. Даже если гнать меня будешь, я никуда от тебя не уйду и тебя к ним не отпущу». Кэйра рассмеялась и притянула ревнивого Крейга к себе. «Глупый, я тоже тебя люблю. Ты мой подарок судьбы. А по поводу магических источников, думаю, ничего со мной не случится. Ведь это мое предназначение — быть генератором», — улыбнулась она. «Генератором?» — склонился он совсем близко к ее губам. «Не обращай внимания, это словечко из моего родного мира». И она погладила его ладошкой вдоль шеи. Ответный стон был для нее лучшей музыкой. Гадюша посмотрел на парочку, а затем обратился к Михе, которому запретил лезть к Кэрри, чтобы тот не мешал им разбираться в своих отношениях. «Ну что, лохматый, пойдем навестим нашего вредного Селарса», — вздохнул он. «Все же он станет частью нашей семьи. Обрадуем его». С этими словами двери бесшумно отворились, и парочка понеслась в нужном направлении. А губы Крейга накрыли губы Кэйры поцелуем, поднимая волну желания. Двое потерялись в этом водовороте чувств, растворяясь друг в друге. Со стоном оторвавшись от ее губ и с нежностью проделывая дорожку из поцелуев вдоль ее шейки, спускаясь ниже, он прошептал, освобождая ее от тоненькой ткани, с легкостью разрывая ее, не церемонясь. «Ты выйдешь за меня замуж?» Не дожидаясь ответа, его губы накрыли вершинку ее груди, лаская и нежно покусывая. «Да», — простонала она, выгибаясь ему навстречу. Желание было нестерпимым до боли. Ее руки потянулись к его груди. Погладив, она спустилась ниже и дернула за пояс халата, обнажая его мощную грудь. Ручки Кэйры скользнули, прикасаясь, изучая упругость мышц. Между поцелуями он скинул халат и остатки ее рубашки. Склонился над ней, изучая ее совершенное тело взглядом, полным желания. «Ты прекрасна, любовь моя», — прошептал он, покрывая поцелуями ее нежную кожу и принимая ласку ее рук и губ. Эти двое познавали таинство любви, полностью отдавая себя друг другу. Не было преград. Они слились в единое целое, переплетаясь телами, даря и принимая ласки. «Прости, я больше не могу», — целуя ее ушко, прошептал он и вошел в нее. Стон наслаждения слетел с губ обоих, унося на вершины блаженства в движениях танца любви. Эти двое танцевали в такт страсти, возносясь на пик оргазма. В этот момент, когда разлетался фейерверк счастья, высвобождая все незабываемые ощущения счастья и любви, ярким светом вспыхнул медальон Крейга. Ему вторил медальон Кэйры, проступивший на ее груди. Два сияния слились в одно, распространяясь на их тела, беря их в кокон. Затем из него выстрелили лучи в разные стороны, и Кэйра почувствовала, как ее магия расходится повсюду, питая источники этой земли. Целуя Крейга, она потянула на себя чистый поток магии этого мира. Эта целующаяся парочка не могла видеть, как над их телами засиял столб, покрывая их полностью. «Прости, любимая, но тебе достался ненасытный муж». Целуя ее, он двинул бедрами, приглашая ее на очередной танец. Thank you. Эпилог. Портал выпустил в замок Метаров счастливую парочку в сопровождении Селарса, Твига и, конечно, вездесущего Гадюши, который стал лидером этой неугомонной троицы. Все тот же крикливый мальчишка известил своим криком господ, что прибыла госпожа. Двое Метаров встретили пару, спускаясь им навстречу с центральной лестницы гостиной, и сразу же кинулись обнимать ее. Крейг усилием воли выдержал, как он посчитал достаточно, затем мягко высвободил ее из объятий этой парочки и обнял сам, утверждая этим свои права любимого мужа. Кай и Сай глупцами не были и с болезненным укором посмотрели на виновницу их страданий. «Простите меня, мои дорогие, я люблю вас как братьев, и мне очень не хотелось бы терять вас, вы дороги моему сердцу, но если вы не захотите общения с нами, я пойму вас». Прикоснулась она одновременно двумя ладошками к их щекам, проигнорировав недовольство Крейга, которое она ощущала всей своей сущностью, иначе быть не могло, а не пара, единое целое. Ее ладошки накрыли, а затем поцеловали с внутренней стороны и печально ответили. «Конечно, милая, ты дорога нам в любом статусе, мы всегда будем любить тебя, несмотря ни на что». Ответили ей двое с такой болью и тоской, что Кейра не выдержала и коснулась их легонько даром Тризаров. «Я благодарна, что вы любите меня как сестру. Вы найдете для себя достойную и самую лучшую любящую жену и будете любить ее очень сильно». Применила она дар Тризаров, и еле заметная дымка заволокла глаза двоих. Затем их взгляд стал обычным. «Сестренка, надеемся, ты погостишь у нас подольше?» — весело спросил Кай. «Да и мы так понимаем, этот ревнивец твой муж?» — подмигнул ей Сай, на что ревнивец что-то недовольно буркнул. И они все вместе двинулись в гостиную, весело болтая по дороге. «Хозяйка, тебе не стыдно зачаровывать Метаров?» — обозначился Гадюша. «Ни капельки не стыдно. Им нужно жить дальше и найти свою любовь». Кейра с нежностью посмотрела на своего мужа, который тут же, не поворачивая головы, обнял ее, притянув к себе, продолжая разговор с Метарами.